Глава 18. Поздравляем! Вы убили преображенного адепта магии Навара Сидри. Уровень 265. Поздравляем! Вы развеяли преображенного адепта магии. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Золото. 450 штук. Плащ адепта магии. Свиток магии. Защитный купол. Корень мандрагоры. 2 штуки. Сандалии адепта магии. Тело противостоящего нам мага растаяло, и я протянул пофигу полученные манатки. Магия познания обволокла вещички розовой аурой, и маг удивленно присвистнул. Свиток тут же исчез, рассыпавшись прахом, а плащ был протянут мне обратно. Я вопросительно посмотрел на пофига, но тот ничего не пояснил. Плащ адепта магии. Защита 1000. Выносливость плюс 10. Ловкость плюс 3. Мудрость плюс 15. Интеллект плюс 50. Мана плюс 1000. Защита от стихийной магии 30%. Защита от магии смерти, жизни, света, природы, ментальной 20%. Снижение силы дебафов 20%. Хороший плащ, не понял я. Но твой вроде получше? Получше. Если не считать защиты от магии, я такого никогда не видел. И ты посмотри в расширенном описании. Плащ адепта магии. Описание. Обычный плащ, который носят адепты магии, только вставшие на путь посвящения этой сущности. Плетенные в ткань мифриловые нити дают небольшую защиту от всех видов магии. Заметь, небольшую защиту. Значит, где-то есть и большая. И самое главное, мифриловые нити. Официально ты одет в ткань, а по сути носишь мифриловую броню, понимаешь? Мифриловая броня на маге. Маг-танк, как тебе такое? У меня тоже нет штрафов на ношение тканей, почесал я подбородок. Да и танкам нашим такую поддевку под основную броню сделать было бы очень неплохо. Ага. И не забывай, твари-мараны тоже перед мифрилом пасуют. Помнишь тот мифриловый балаган, что торчал в пещере в месте прорыва ее силы? Все вокруг в прах превратилось, а он как новенький там торчал. Помню, как не помнить. Значит, это будет задача номер 1. Найти рецепт изготовления таких нитей и одежды из них. А если не получится, то хотя бы набить побольше магов и собрать с них готовые вещи. Жаль, большую их часть в океан смыло. Но сначала... Олдрик, Альде, возьмите 10 эльфов из тех, что поменьше пострадали, и смотайтесь вон к тем скалам. Я вам на карте крестик поставил. Где-то там разбился морской страж 500 уровня. Надо поискать его останки. Лутнуть товарища, пока сутки не прошли и он не растаял. Давайте, одна нога здесь, другая там. А мы пока тут временный лагерь организуем. Эльфы исчезли, а мы толпой, больше похожей на сбежавших пациентов травматологии, начали обходить домики, выискивая на свои головы очередные неприятности. Они, слава богам, не нашлись, о чем я нисколько не сожалел. Встреча с единственным магом прошла зубодробильно. Мне совершенно не понравилось. Не дай бог наткнуться сразу на пяток таких, да еще не адептов, а полноценных магов. Домики оказались пустыми, но для проживания не слишком пригодными. Выбитые двери, обрушенная кровля, поломанная мебель обломками лежали в лужах соленой воды. Но они стоят полукругом вокруг крепости, и если забаррикадировать проходы между ними, может получиться неплохой защищенный лагерь. Было бы логичнее занять крепость и поселиться в ней, но это оказалось непростое задание. Внимание! Закрытый инстанс «Лаборатория испытания новых направлений магических искусств». Рекомендуемый уровень для прохождения – 300. Прохождение возможно каждые 12 часов. Желаете войти? Да? Нет? Я аккуратно отошел на пару шагов назад и подозвал к себе помятого Гаврюшу. Тот после жесткого приземления хромал на все 4 ноги. Вот пусть полежит, отдохнет. «Слышь, рогатый, хоть сюда! Прислони, пожалуйста, свою безразмерную пятую точку вот к этим воротам, и не подпуская к ним никого, и не выпуская оттуда. Understand? Ну тогда присаживайся, отдыхай. Господа, кто там из вас мастер-садовод был? Между домиками надо по дереву вырастить и обвить все это колючими лианами. Впрочем, вы сами знаете лучше, что там надо. Главное, чтобы ветви над нами крону создали. А то вроде как дождик собирается. Еще 4, 2 вниз по дороге, 2 вверх. В метрах 300 надо наблюдательные пункты организовать». Еще 4 исчезли, а я залез в один из домиков, в тот, который меньше всего был разрушен. не зная, что я там хотел найти в этой мешанине. Просто хотелось посмотреть на быт здешнего люда. Судя по рассказам Абрама Моисеевича, это одна из первых развитых цивилизаций этого мира. Не сказать, чтобы самая милосердная, выделяющаяся своей жестокостью даже среди остальных зверских рас, но интересная. Правда, это будет интересно только до того, как они не начнут ставить на мне эксперименты новыми заклинаниями. Я ковырялся в сломанных шкафах и шарил по полкам, рассматривал разбросанные по полу тряпки и обломки. В одном из ящиков нашел набор лабораторной посуды. Всякие колбочки, реторты и бутыльки. Там же нашелся и кальян, что зародило во мне смутные сомнения в направлении алхимических исследований хозяина дома. Находки меня слегка разочаровали. Однако, когда я показал их Пофигу, его реакция оказалась необычайно бурной. Мне, к моему ужасу, даже показалось, что он меня сейчас расцелует. Но, слава богам, он смог взять себя в руки. А потом, освободив одну из них, пожал мне лапу, попутно приватизируя у меня все найденное. На мой вопрос, что в этой стеклотаре такого, он только закудахтал что-то такое про усиление эликсиров и шансы получить дополнительные эффекты, и скрылся в только что осмотренном мной доме. Оттуда тут же донеслись горестные вопли. Видимо, наш доморощенный алхимик нашел кучу побитой посуды, чьи осколки были разбросаны по всему дому. Я в резко ухудшившемся настроении начал рассматривать на глазах поднимающийся походный лагерь. Деревья, раздвигая почву, поднимались к небесам. Их кроны сдвигались, нависая над огороженной площадкой, погружая ее в глубокую тень. Вскоре ее развеяли тысячи светляков, закружившись в хороводе под крышей древесного полога. Заключительным этапом стали гибкие лианы, спустившиеся вниз и начавшие сплетаться, образуя десятки подвешенных вдоль стен гамаков. Отлично. Временное убежище готово. Надо мало не отдохнуть и начать исследовательскую деятельность. Если обычные стекляшки оказались чем-то невероятно необычным, то что еще нас может ждать здесь? Новые травы, кусты и деревья, камни, руды, песок под ногами — все это может оказаться настолько интересным, что и представить нельзя. А что уж говорить о предметах, произведенных из этих материалов. Одежда, броня, оружие, сделанные здесь, имеют такие свойства, каких не сыскать на нашем материке. Нечто подобное было на острове, рядом с континентом, где расположилась Марана. Кольцо добрости и меткости ежа, чего только стоит. Очень скоро мои размышления стали получать подтверждение о реальном мире. Разведав, что в радиусе километра от нашего нового убежища нет смертельных опасностей, весь свободный народ брызнул в разные стороны, и скоро в лагерь начали стекаться необычные находки. Цветы, травы, листья и кора кустов и деревьев, разные породы камней и виды животных. Последние пребывали как живыми, так уже и в разобранном виде. Когти, зубы, желчь, слюна, разнообразные тестикулы и глаза, смотрящие на свет то треугольными зрачками, то овальными, то зрачками в форме песочных часов. Поток всякой всячины вскоре стал настолько полноводным, что Пофиг перестал справляться с определением того, что к нам поступало, пришлось перевести с корабля и женскую половину команды, засадив за это дело и Марью Ивановну. Определение сути вещей было у нее не в виде заклинания, как у нашего мага, а как умение, и откат имело в 10 раз меньший, так что Пофига вскоре мы смогли освободить от этой обязанности, засадив его в экстренно восстановленную алхимическую лабораторию. Очень скоро над ее разрушенной крышей заклубился сизый дымок. Засверкали разноцветные искры, а еще через пару минут над лагерем разнесся короткий, но очень энергичный вопль ужаса и негодования, оборвавшийся булькающими хрипами. Когда мы ворвались в разрушенный домик, там уже никого не было, а пофигская иконка погасла, повествуя о том, что этот рукожоп сумел самоубиться на ровном месте. Слава богам, майор уже пригнал в лагерь дракар, и через 5 минут долговязая, почесывающая дурную голову фигура уже вставала с его камня возрождения. Пофиг слез с транспортного средства, посмотрел в наши вопрошающие глаза и молча махнул мне рукой. В лаборатории он быстро пробежался глазами по батарее бутыльков на столе и дрожащей рукой поднял из них. Ничем не примечательная голубоватая жидкость, плещущая в нем, оказалась не так проста, как показалось на первый взгляд. Большой заполненный эликсир опыта. Описание. Во флаконе заключено 5 600 000 опыта. Для получения его выпейте содержимое флакона. У меня аж волосы на голове зашевелились от увиденного. 5,5 миллионов опыта. Это же почти два уровня с одного халявного бутылька. Однако следующие слова пофига вернули меня в реальность. Сука! Сука, сука, сука! А, нет, не эти слова, а вот эти. Твою мать, половину опыта сожгли, твари! Согласен, так себе объяснение, но уж следующие слова расставили все точки над «ай». Твари, сволочи, гниды! Так, пофиг, успокойся. Что ты так взбеленился? Что произошло? Они меня трех уровней лишили, вот что произошло. Кто они? Они! Вот кто! Я не знаю, кто! Они! Все, успокойся уже, ты несешь какую-то дичь. Нормально скажи, что произошло? Что, что? Зелье я сделал, вот что. Большой пустой эликсир опыта назывался. В описании было написано, что его можно заполнить. Я капельку меж пальцев растер, и тут началось. У меня рука будто в желатин превратилась, и меня в бутылек засасывать начало. Дальше я просто умер, и мне написали, что я передал в эликсир 11 200 000 опыта. Сколько? 11 200. Ага. И половина от него где-то по пути потерялась. Получается, тебе жутко повезло. Что, повезло? Конечно. Представь, если бы у тебя весь опыт высосали, и половина по пути куда-то исчезла. Пофиг в этот миг аж с лица побледнел. Во-во, представил? 500 уровней минус. Скажи спасибо, что сейчас одним отделался. Пей свой элик и давай, дальше работай. Только смотри, больше таких эликсиров не делай, а то никаких уровней на них не наберешься. Как это не делай? Пробулькал алхимик, заливая в себя флакон с уполовиненным опытом. «Представь, если таким плеснуть на какого-нибудь монстра помощнее. Ему экспресс на тот свет, а нам часть его опыта. Прикинь?» Я прикинул на пальцах возможный профит и тут же выработал новую концепцию. «Так, ты бросаешь все и начинаешь клепать эту хрень в промышленных масштабах». «Ага, только ингры мне нужно и найдите, я сразу начну. Да и вообще, без рецептов, даже с моим грандмастером алхимии, удачным получается только каждый десятый эксперимент. Это мне повезло, что этот элик всего с третьей попытки получился. Или наоборот, не повезло. Но в любом случае, или материалов надо кучу, или рецепты местные искать». Пофиг многозначительно покосился на видимую сквозь прореху в крыше крепость, но я сделал вид, что не понял его намеков. Все, чего я сейчас хотел, полежать пару дней в гамаке, ничего не делая, неспешно ковыряясь в интерфейсе своего героя, изучать новые появившиеся возможности моего перса, вдумчиво выбирая ветки его возможного развития. Видя, что я завис, пофиг пихнул мне еще один пузырек в руки и ненавязчиво подтолкнул к выходу. «Прыгай отсюда и организуй нормальный сбор ингров. Сделай так, чтобы у меня тут вся комната была под крышу завалена. Тогда я смогу что-нибудь интересное сделать». «Попрыгал?» — спросил я у закрывшейся у меня перед самым носом двери. Но ответа не последовало. Вернее, ответ был уже у меня в руках. Большой эликсир прыгучести. Ловкость плюс 10 на 1 час. Сила прыжков плюс 240% на 1 час. Применение возможно один раз в 3 часа. Это что за характеристика такая? Первый раз такую вижу. Я вытащил пробку и залил в себя кисловатую жидкость. По жилам долбануло электрическим током. Мышцы будто зазвенели, как натянутые струны. Я легонько подпрыгнул на месте, вознесясь примерно на метр над землей. Ого! Со своей ловкостью я в последнее время с места мог подпрыгнуть метра на 2 в высоту. Если этот показатель увеличить в 2,5 раза... 5 минут спустя. «Эхо! Охренеть!» Я перепрыгнул со скалы на ветвь растущего рядом дерева, пронесся по ней, перепрыгивая на стену лишенного крыши домика, с нее сразу перепрыгнув на следующую ветвь. За пару минут я навернул кругов 5 вокруг лагеря и собрался пойти на 6-й. Но только тут заметил, какими глазами на меня смотрят его обитатели, и приподнятое настроение слегка упало. «Сами вы идиоты!» — тихо пробурчал я в ответ на читаемую в их глазах оценку моих умственных способностей. «Вы просто завидуете!» Несмотря на справедливость моих выводов, дальше скакать вокруг лагеря я не стал. Перескочил на флагшток, торчащий из стены крепости. С него, взвившись вверх, зацепился за край бойницы. Взлетел дальше, цепляясь за водосток и влетая на крышу. Покрытая лишайником черепичная кровля пролетела у меня под ногами, и я взвился вверх, порхнув на скалу, которой была прижата задняя часть замка, и огромными прыжками начал подниматься на ее вершину. Пару раз чуть не сорвался, но смог добраться до вершины, ни разу не убившись. Там я поднялся на гудящие от напряжения ноги и огляделся. Скала, на которую я влез, являлась оконечностью хребта, что тянулся к самому морю, и чьи отроги скрывались в густом тропическом лесу. Море зелени этого леса на горизонте переходило в море настоящее, скрывающееся в белесой дымке, незаметно переходя в бескрайнее небо, по которому лениво плыли белые облачка. С этой вершины остров казался таким мирным, что даже не верилось. После рассказа Абрама Моисеевича я представлял его минимум чистилищем, плавно переходящим в ад. А тут такая тишина и благость. Хотя стоило мне повернуться в другую сторону, и эта идеалистическая картинка слегка увяла. С левой стороны горы, возвышающейся в центре острова, я увидел магический купол, точно такой же, что скрывал весь остров, только гораздо меньше по размеру. По его фиолетовой, переливающейся поверхности то и дело пробегали светлые всполохи, еще один купол. И вряд ли он охраняет городской нужник от покушения на него богатства. Наверняка им прикрылся кто-то могущественный, да еще и в окружении сотни другой охранников. Без крайней необходимости туда соваться смысла нет. Надеюсь, и древний телепорт, и этот непонятный исполнитель желаний находятся где-то в другом месте, и нам не придется вскрывать этот гнойник. Ничего хорошего там нас не ждет. Уж если одинокий адепт сумел попортить нам столько крови, то что сможет сделать местный правитель, окруженный своими прихлебателями, представлять не хотелось. Да и у нейтрализатора магии остался единственный заряд. Амулетом абсолютного нейтрализатора магии почему-то называли сушеную голову Абрама Моисеевича, и к моему непередаваемому огорчению в нем было всего 3 заряда. Первый я истратил, нейтрализуя повелителя ледяных элементалей, второй — ломая защитную сферу. Остался последний, и тратить его на всякую ерунду было непозволительно, ведь что-то мне настойчиво подсказывало, что зарядить его по новой нам не удастся, поэтому из горшка единого духа я вытащу его только в самом крайнем случае. Я еще долго вглядывался в голубеющие дали, осматривая остров. Что-то в нем было не так, но я никак не мог понять, что. И только когда мой желудок гневно забурлил, я понял, что в сплошном лесном массиве не вижу прорех, возделанных полей или лугов для выпаса домашних животных. Странно. То ли эти маги питались охотой, или просто магичили себе еду. Впрочем, с развитой телепортацией они могли поля держать в других землях, а может, поля есть на другой стороне острова. Или они вообще все покрылись деревьями после экстренного превращения морской живности во флору и фауну острова. В любом случае, я со своего места видел лишь пару шпилей других крепостей, торчащих прямо среди джунглей. Дорога, да эти 2 строения, чьи крыши торчали из зеленого моря на пределе видимости, вот и все, что напоминало о том, что здесь совсем недавно была густонаселенная местность. Это у нас сейчас 180 уровня. Полетать на них получится только уровней через 20, так что придется попросить Феню покатать меня на спине. Надо с высоты обследовать весь остров, чтобы иметь хотя бы приблизительное понимание о том, что и как здесь находится. Приняв это решение, я развернулся и отважно сиганул вниз со скалы.